Суп алаверди из форели с кизилом. 30 граммов сушеного кизила, 300 граммов филе форели, 6 стаканов воды, 1 головка репчатого лука, четверть стакана риса, 1 корень петрушки, четверть стакана очищенных измельченных грецких орехов, зелень кинзы по вкусу, свежая зелень эстрагона по вкусу. Филе форели промыть, сложить в кастрюлю, залить холодной водой, посолить, положить очищенный корень петрушки, очищенную головку репчатого лука и варить на слабом огне 15-20 минут. Рыбу вынуть, в бульон положить промытый и очищенный от косточек кизил, промытый рис, толченые грецкие орехи, довести до кипения и варить 15 минут на слабом огне. Готовый суп посыпать измельченной зеленью кинзы и эстрагона. Отваренные филе форели выложить на блюдо, украсить свежей зеленью и овощами.